За всем этим хорошо было наблюдать из рубки, благо камеры, установленные на корме, фиксировали каждый чих двигателей. Тем же занимались два корвета, идущие параллельными курсами и снимающие процесс. Надо, а куда деваться? Бывало, только по картинкам с кораблей сопровождения и восстанавливали картину происшедшего. И, соответственно, моделировали процесс, который превратил новенький, только со стапелей, звездолет в облако раскаленной мелкодисперсной пыли. Любое испытание, риск, и те, кто стоял на мостике корабля, хорошо это понимали. Вот и смотрели во все глаза, они порой надежнее приборов. Но пока что наблюдались лишь мелкие флуктуации, правилами вполне допустимые и не опасные. Испытывали четверо суток, перебрав в экстремальном темпе все режимы. К концу четвертого дня Вассерман, единственный, кто находился в рубке безвылазно, поставил размашистую подпись под актом приемки, послал к черту сопровождавших корабль инженеров с завода и отправился спать. Единственное, что осталось непроверенным, это оборудование обеспечения гиперперехода, но оно, во-первых, было насквозь стандартным. Тут даже массогабаритные размеры корабля не влияли, точно таким же оснащаются транспортные корабли, иные из которых раза в три побольше Петра Великого будут. И ничего, летают без проблем, технология отработана. Ну, а во-вторых, на полноценное тестирование установок банально не было времени. В походе испытывать придется и, как бы ни злили Вассермана такие расклады, деваться было просто некуда. Цикл испытаний более месяца, так что придется положиться на мастерство инженеров с верфи и пилотов корабля. А бог не выдаст, гипер не съест. Заснул Вассерман, едва голова его коснулась подушки, но, кажется, не прошло и минуты, как из объятий Морфея его вырвали самым грубым образом, ревом сирены. Командир дредноута рывком сел, несколько секунд хлопал глазами, соображая, где он и что с ним, потом бросил взгляд на часы. Нет, все же без малого 3 часа дрых. Но какая сволочь посмела его разбудить и что, великий космос их всех забери, случилось. В лихорадочном темпе одевшись, профессор обнаружил вдруг, что комбинезон стал ему велик в талии. Испытания, нервы, бессонные ночи, вот и улетели калории. Точнее, изменился обмен веществ, что сработало не хуже любого спортзала. Вассерман хмыкнул, но углубляться в вопрос не стал, и без того времени не было. Однако на полпути к рубке он поймал себя еще и на том, что ему абсолютно не хочется есть. Для человека, никогда не упускавшего случая что-нибудь заживать, ощущения новые. И, что интересно, Вассерману они нравились. В рубке царил полумрак. Дежурная вахта расположилась на своих местах, занимаясь, в принципе, вполне повседневными работами. Учитывая, что помещение было почти вдвое больше, чем немаленькая рубка Суворова, кому-то здесь могло показаться немного пустовато, но Вассерман уже привык. «Докладывайте, что за шум, а драки нет». Вахтенный начальник, с мрачным выражением лица рассматривавший голографическую карту системы, обернулся. Встал во фрунт, четко бросил руку к козырьку. Первый после бога ответил тем же и повторил вопрос. В систему вошел корабль. Построен в конфедерации. Класс, фрегат, серия 6+. Радары засекли его 2 часа назад. О! Вспомнили о нас, наконец, скривился Вассерман. И что с того? Стоило меня из-за этого поднимать? Стоило. Позывные корабля принадлежат третьему флоту, но частотные характеристики двигателей отличаются от стандартных. Я пробил по базам данных. Вот результат. С этими словами он развернул в сторону Вассермана экран личного терминала. Капитан посмотрел, присвистнул. Похоже, за нас взялись всерьез. Мда. И перехватить не успеваем. Связь мне, живо. С кем? Вначале с фон Корфом, потом с Устиновым. По закрытому каналу. А. С адмиралом не надо. Потом. Все равно толку от него в таких делах нет. Он ведь идеалист, против присяги не попрет. Пока связисты возились, настраивая канал, Вассерман мрачно рассматривал скупые строчки в информационной колонке. Фрегат «Вояджер» приписан к особой эскадре АНП. Разведка, контрразведка, диверсионные операции, в общем, каждой твари по паре. Удобная ширма, за которой может скрываться кто угодно. Ну и характеристики фрегата соответствующие. Неудивительно поэтому, что засветки не совпадают с проектными, корабль строился по спецзаказу, движки вдвое мощнее стандартных. Это замаскировали, конечно, но полностью столь серьезную модернизацию не скрыть. И что этих орлов сюда занесло? И второй вопрос. Откуда у них здесь, на его, Вассермана, корабле, закрытая база данных? Или, как всегда, русские хакеры, самые хакеры в галактике. Впрочем, со вторым вопросом можно подождать. А вот с первым надо разбираться немедленно, пока шустрые мальчики с университетскими дипломами, высоким IQ и полным отсутствием моральных ценностей не натворили дел. Фон Корф выглядел, как всегда, образцовым служакой. Одет с иголочки, лицо суровое, волевое, без следа усталости. Прямо хоть на обложку журнала такого вешай, в качестве образа идеального офицера. При том, что по общеэскадренному времени сейчас ночь, а значит, его, как и самого Вассермана, подняли с постели. Но ведь может же. Командир дредноута восхитился коллегой и немного позавидовал ему. Так, совсем чуть-чуть, для серьезной зависти не было времени. «Поднимай флот», — без предисловий сказал Вассерман. «Ярослав Федорович, тебе что, кошмар приснился?» Фон Корф был раздражен и не скрывал этого. «Игорь», — проникновенно отозвался Вассерман. «Я в панике когда-нибудь был замечен. Ну, нет. Так вот, друг мой, а теперь я паникую. Поднимай флот. Черт возьми, похоже, кое-кто явился по душу нашего орла, что деревья клюет, и, возможно, по нашей. Для того, чтобы ввести фон Корфа в курс дела, потребовалось не более 5 минут. Выслушав информацию по нежданным гостям и соображения Вассермана на этот счет, он хмуро пожал плечами. «Мне кажется, Ярослав Федорович, ты преувеличиваешь угрозу. Но, ладно, будь по-твоему, лучше перебдить, чем, ну, ты понял. Я разверну на прикрытии планеты группу легких сил и переведу эскадру в готовность номер 2. Ты, иду к планете. Как раз закончил ходовые. Уже, ну, ты шустер». В голосе Корфа звучало неподдельное уважение. «Ладно, давай, действуй. С такой дурой на хвосте, как твоя, они живо станут сговорчивее. Хорошо, и Устинова пну заодно. Вот с этим согласен, а то разжирел наш маршал», обленился. В отличие от вечно готового к войне аристократа фон Корфа, Устинов, когда его вызвали, не только спал, но и не собирался этого скрывать. Во всяком случае, был он в банном халате, и выдал Вассерману прочувственную тираду длиной 3 минуты 17 секунд, смысл которой сводился к «ну и зачем меня разбудили?». Судя по едва заметному шевелению на заднем плане, ночевал он сегодня отнюдь не в одиночестве, однако Вассерман не стал указывать маршалу на возможность утечки информации. Сам понимает, не маленький, и если не опасается, что переданное по закрытому каналу уйдет на сторону, значит, имеет для того все основания. «Ну что, доигрались?» — стратеги диванные. Это, конечно, было нарушение субординации. Пускай даже маршальское звание Устинова было сугубо внутрипланетным и в конфедерации не котировалось. С другой стороны, в обществе, впавшем в ересь стихийной независимости, формальные звания значат меньше, чем близость к вождю. Учитывая же, что сами военные признавали сейчас старшинство Александрова, Вассерман и Устинов находились примерно в равных весовых категориях. И даже если маршал в душе возмутился, то виду не подал. «Что вы имеете в виду?» — холодно поинтересовался он. «Ничего особенного, если не считать вашего желания под шумок отделиться наконец от этого общества голубых макак. Я имею в виду нашу незабвенную конфедерацию и намерение поддерживаю. А вот исполнение, не очень. Откуда знаете?» На сей раз голос маршала звучал настороженно, но и куда более миролюбиво. «Мы даже...» «Да, я знаю. Даже Володю играете в темную, но получается это у вас так по-детски, что любой, у кого мозг крупнее грецкого ореха, поймет. Бьюсь об заклад, в столице все уже кому надо известно, агентура у них наверняка есть. И, боюсь, что они прислали сюда команду зачистки. Так, а вот с этого места поподробнее, на сей раз интонации были вполне деловые. Подробности. Да легко. Только что в систему вошел корабль. Ваши действия? Спросил Устинов, когда Вассерман закончил. Игорь. Фон Корф поднимает эскадру, я иду следом за этими умниками. Если что, сковырнем их с орбиты к чертям. Это несложно, справится любой эсминец. Но первыми бить нельзя. Так что? Я вас понял, Устинов резко кивнул. На планете контроль за мной. У нас есть, чем их встретить. Борт фрегата «Вояджер». 5 часов спустя. Следователь контрразведки Персон был удивлен. Согласно его расчетам, фрегат, выделенный ему в качестве личного транспорта и как показатель важности предстоящей миссии, должен был прибыть на орбиту планеты еще час назад. Однако, если верить показаниям выведенного в пассажирскую каюту терминала, в дрейф пока ложиться не торопился. Более того, корабль затормозил и теперь еле плелся, что вызывало определенное удивление. Выждав приличествующую делу паузу, единственный пассажир фрегата решил прояснить ситуацию лично. Оставалось лишь встать и пойти, благо до рубки было шагов 10, не более. В рубке было тесно. Не крейсер, однако, и даже не эсминец. Командир, он же пилот, штурман. И все, для третьего места уже не было предусмотрено. Тесней разве что на корветах, но на тех персоны лететь не уговорили бы ни за какие ковришки. Тесные помещения на этих крохах могли и у здорового вроде бы человека вызвать острый приступ клаустрофобии. Впрочем, надо отдать должное начальству, оно и не пыталось подсунуть ему этот гроб на троих, сразу выделив приличный корабль. Хотя, как подозревал контрразведчик, если бы он заортачился, то и эсминец бы получил. «Ну, что так долго? Я уже вещи все уложил», — весело поинтересовался он, аккуратно прикрыв за собой дверь. Точнее, что-то напоминающее люк, на размерах здесь экономили буквально во всем, что создавало определенные неудобства. «А, это вы?» Элиас, обернулся к нему командир фрегата. По его бледному лицу и невзрачным полевым погонам капитана третьего ранга плыли бледные голубые пятна, отсветы экранов, которыми здесь было утыкано буквально все. Персон поймал себя на мысли, что немного завидует уральцам, как-то ему приходилось бывать на фрегате, построенном на их верфях, и пространство там наблюдалось заметно больше. Да вот, взгляните сами. Персон не был профессиональным космолетчиком, но даже ему стало ясно, что ситуация отнюдь не радужная. Такую толчею кораблей, как возле Урала, нечасто можно увидеть даже вокруг более развитых планет. И корабли, что характерно, сплошь боевые. Одних крейсеров не менее десятка. Нам выделили коридор, по которому идти можно разве что ползком. И вы. Я еще жить хочу. Назад взгляните. Увиденное заставило Персона охнуть. Такой громадины он еще в жизни не видел. Смоделированное компьютером изображение позволило рассмотреть уральский звездолет во всех подробностях. Хищно-красивый, ощетинившийся стволами орудий великан мог бы, пожалуй, смести их фрегат одним выстрелом. Командир «Вояджера» печально усмехнулся. «Нас здесь уважают. И, если что-то пойдет не так, уничтожат». Намекнули недвусмысленно. «Что сказали?» Персон начал медленно закипать. «Ничего. Ни единого слова. Но нас постоянно облучают артиллерийскими радарами 2-3 корабля. Умный поймет. Паранойки», — скрипнул зубами следователь. «Учитывая, что их только с начала войны пытались завоевать дважды, это вполне логично. Ладно, сэр, вернитесь в каюту, я начинаю маневр парковки». На планету Персон попал только к вечеру. Вначале мучительно долго ложились на орбиту, потом ожидали таможенников. Персон попытался возмутиться, все же он офицер и прибыл не частным порядком. И что? Да ничего. Его банально проигнорировали, с редкостным безразличием относясь к предписаниям и регалиям. Есть правила внутреннего распорядка, и все тут, хоть тресни. Уральцы были в своем праве, благо конституция планеты это позволяла, и оставалось лишь скрипеть зубами и ждать. Нет, можно было, конечно, плюнуть на все, взять бот и пойти на посадку. А то и сам фрегат посадить, благо для атмосферных маневров он хорошо приспособлен. Можно, и что дальше? Персон отлично понимал. В этом случае его машину расстреляют в верхних слоях атмосферы, а потом заявят, что ввиду небезопасного маневра приняли ее за контрабандиста или диверсанта. И все, никто им слова не скажет. Провинциалы лишь кажутся наивными, а на самом деле, порой ума и хитрости у них поболее, чем у привыкших к определенным правилам игры столичных акул. Эти самые провинциалы держатся друг за друга мертвой хваткой. Случись нужда, они банально плюнут на все правила и размажут ничего не подозревающего тяжеловеса хоть от политики, хоть от бизнеса, хоть от мафии. Да кого угодно размажут, тонким слоем по ковру, ибо столица далеко, а они здесь, рядом. Но все же терпение и труд, как говорят русские, все перетрут. Дождался своего часа и Персон. Небольшой таможенный бот пришвартовался к борту фрегата, и таможенный офицер соизволил наконец оформить им документы. Возился часа три, облазил, демонстративно воротя нос, трюмы, дотошно проверил каждую бумажку и, наконец, дал добро на посадку. Учитывая, сколько все это заняло времени, к тому моменту над столицей Урала давно уже властвовала ночь, так что высаживаться успевшему перекипеть и успокоиться Персону пришлось уже утром. На планете его тоже встретили тепло. Хорошо так встретили. Четверо лбов, каждый из которых был на две головы выше следователя, ждали его у трапа и сопровождали далее везде. И отослать этот конвой не получалось ни под каким видом. Силы планетарной обороны напрямую структурам конфедерации не подчинялись, так что для подчиненных маршала Устинова требования заезжего чиновника в погонах были пустым звуком. Впрочем, убедившись в этом, далее Персон протестовать не пытался. Они ему, по большому счету, не мешали, положение дел он уяснил, и все, что ему оставалось, это нанести один единственный визит, чем он, собственно, вечером и занялся. Планета Урал. Гостиница «Малахит». Вечер. Президентский номер не поражал роскошью, скорее уж функциональностью и удобством. Никаких бронзовых ванн, позолоты и ковров с ворсом по колено. Все скромно, аккуратно и дорого. Класс лучшего номера в лучшей гостинице планеты зашкаливал, но контр-адмирал Александров, занимающий его все последние дни, совершенно не комплексовал. Живи, пока живется, и будь, что будет. Тем более, его проживание здесь и сейчас оплачивалось правительством Урала. Следователя, шведа по национальности, сложно было обвинить в симпатиях к Александрову. Скорее, наоборот. Почему? Да генетическая память, наверное. Вот как Петр I их нагнул, с тех пор и помнит. Александров об этом прекрасно знал и не собирался корчить из себя раскаявшегося грешника. Тем более, виноватым себя не считал. Когда следователь вошел в его импровизированную берлогу, адмирал валялся на кровати. Очень удобной кровати, пятиспальной. Очень удобно на случай, если заезжий гость решит поразвлечься. Учитывая, что такой номер предполагает соответствующей толщины кошелек, развлекаться гость наверняка будет с размахом и фантазией. Увы, сейчас кровать использовалась далеко не во всю свою потенциальную мощь. На ней валялся, точнее, полусидел, всего один человек, сам Александров. Устроился поудобнее, облокотившись на гору подушек, и неспешно перебирал струны гитары, выдавая чуть грустную, но в то же время очень нравящуюся ему мелодию. Не в последнюю очередь, кстати, благодаря простоте и легкости, с которой ее можно было сыграть, гитаристом Александров был аховым. А вот голос имел вполне ничего, и сейчас мурлыкал себе под нос с нескрываемым удовольствием. «Что мне с вами делить, господа офицеры? Я уйду без проклятий, и без вашей вины. Южный крест догорит, и безумным примером вы сгорите в объятиях гражданской войны. Я легенды о вас собирал понемногу, на краю Айкумены, средь увядшей весны, и да здравствует вальс. Просто, завтра в дорогу, нам стоять у барьера нелепой войны». Внимания на вошедшего он не обращал, вполне уверенный, что раз уж результат известен заранее, то нечего и напрягаться. Впрочем, следователь это, видимо, тоже понимал, а потому не стал прерывать музицирование и, прислонившись к дверному косяку, так и стоял, внимательно слушая. И лишь когда песня закончилась, поинтересовался: «Это откуда?» «Не знаю», — честно ответил Александров. «Очень старая песня, как бы еще не на земле написанная. Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь». Сам он, что характерно, не стал даже пытаться изменить позу. На это у него имелась железобетонная причина: нога его третий час пребывала в мобильном регенераторе, и, хотя процедура уже почти закончилась, адмирал пока что формально числился больным. Как раз до момента, когда придут доктора и аккуратно снимут эту надоевшую уже бандуру до завтра. И еще пару дней так будет. Лучевое поражение тканей, штука неприятная, за раз не лечится. Следователь расклады отлично видел и спорить не стал. Просто пододвинул стул и сел. Выложил на стол планшет зубодробительной стоимости, а потом, очень аккуратно, поставил рядом с ним небольшой кубик из темного металла. Надавил на верхнюю грань, и тут же у Александрова заныли на мгновение зубы. Следователь довольно улыбнулся. «Ну вот, теперь нас никто не услышит. Разрешите представиться. Элиас Персон, контрразведка флота. Вы можете не называть свое имя и регалии, с кем имею дело, я и без того знаю. А звание не назвал, то ли не счел нужным, то ли не особенно оно высокое. Какого-нибудь лейтенанта я и послать могу», — подумал Александров и, пожав плечами, ответил: «Не могу сказать, что рад знакомству. Да мне как-то наплевать», — успокоил его контрразведчик. «Вы мне не родственник и не друг, но поговорить нам стоит. Для начала имейте в виду, я прибыл сюда не для того, о чем вы подумали, а, точнее, не то чтобы». Александров разом поверил собеседнику, но ему стало интересно. Хоть и говорят, что любопытство – не порок, а большое свинство, адмирал этим свойством характера обладал в избытке. Скрывал тщательно, но сейчас не видел нужды задавливать интерес. И Персон разглядел это сразу. «Хочу предупредить, ни малейшей симпатии к вам я не испытываю, но и враждебности тоже. Меня послали сюда не потому, что я умею, как у вас говорят, шить дела, а потому, что всегда стараюсь докопаться до истины и работаю, по возможности, беспристрастно. Всегда. Я же сказал, по возможности. Так что пока вы здесь, на Урале, геройствовали, я успел кое с кем пообщаться, капитально порыться в документах и многое узнать. Начал это занятие еще там, дома, ну и здесь кое к чему присмотрелся. Даже интересно», — без выражения отозвался Александров. «Мне, представьте, тоже. Вы интересная личность, адмирал, хотя подобные вам, на самом деле, встречаются довольно часто. Куда чаще на самом деле, чем хотелось бы некоторым там, наверху. Но это все лирика. Сейчас важнее другое. Что именно? О, многое. Но самое, пожалуй, важное, что там», — следователь внушительно поднял палец, — «хватает и тех, кто недоволен вами, и тех, кто, напротив, считает вас героем». «Опа, это что значит?» Следователь посмотрел на Александрова с удивлением, и адмирал внезапно понял, что тот, на самом деле, моложе, чем кажется с первого взгляда, и намного, вряд ли ему больше 30. Впрочем, удивление с лица Персона тут же исчезло, спряталось, будто улитка в раковину. Александров пожал плечами. «Местная идиома. Звук, выражающий изумление. Я всегда считал, что меня там, в штабе, не слишком-то жалуют. Вам правильно казалось. Но нельзя забывать вот о чем. Сейчас война, и не все решает формальное руководство. В мирное время и маршалы тоже, мирного времени. Сейчас же, особенно с учетом нескольких крупных поражений за короткий период, кресла под ними изрядно зашатались, а многие функции перешли к тем, кого у вас называют вечными замами. Я правильно выразился?» «Правильно», — медленно кивнул Александров, начиная понимать, куда клонит собеседник. «Это замечательно. Поэтому вас и не стали бросать в камеру. Мне интересно было бы на это посмотреть. Мне, признаться, тоже. Судя по всему, посчитай ваши, друзья, что я действительно опасен, мой корабль расстреляли бы еще до того, как он лег на орбиту. Признаться, это о многом говорит. Да, они народ, резкий. И готовы наплевать на присягу», — прищурился следователь. «Один раз они уже это сделали», — пожал плечами Александров. «А вот здесь как раз все не так просто. И потому послали не обычного следователя, а меня. Не только поэтому, а...» — с усмешкой спросил Александров. Наугад спросил, но глаза Персона на мгновение вильнули, и адмирал понял, он прав. Впрочем, Персон и не стал наводить тень на плетень. Выдержав короткую паузу, видимо, обдумывая разговор, он неохотно кивнул. «Не только. Если бы вы, адмирал, не остановили тогда флот восточников, моя родная планета обязательно угодила бы под удар. Но речь сейчас не об этом. В обществе зреет недовольство нашими военными. Одно поражение за другим. Они мелкие, локальные, но это поражение. Обывателю плевать, что они ничего не решают и что такие же мелкие поражения есть и у восточников. Наша пресса раздувает сенсации, не думая о последствиях. «Возьмите ее под контроль», — усмехнулся Александров. «И не трите мне уши про демократию. Не буду. Все проще и страшнее. Кое-кому, не будем называть имен, выгодно текущее развитие событий, а наш президент далеко не великий диктатор, которые нужны во время кризисов. Не хватает у него пороху, чтобы взмахнуть рукой и гаркнуть. Расстрелять. Наверху грызутся, а внизу творится бардак, его все больше и больше. И вдруг появляется человек, который одерживает две громкие победы. ГМ. Я понимаю, что сейчас их уже больше, но информация распространяется со скоростью звездолетов и далеко не везде она дошла. Главное, победы есть. А наши стратеги пролюбили их результаты. Я надеюсь, вам понятно, о чем я. Ну, про первые как раз понятно. Мне тоже было обидно, когда наш флот драпанул от восточников вместо того, чтобы разогнать их пинками. А вот второе. Если вы про Уральское сражение, то здесь ничего громкого я не вижу. Устаревшие корабли столкнулись с современными, и результат вышел закономерный. Зато для обывателей это звучит красиво. Да и результат. Падение Урала поставило бы под угрозу слишком многое. Сейчас вас раскручивают, адмирал, стране нужны герои. А обвиняют в дезертирстве. Плевать. Я специально проверял, о приказе идти к Бетельгейзе вы, конечно, знали. Вот только фокус в том, что к вам он не относился. Такая вот бюрократическая тонкость. В смысле? Александров аж сел прямо от изумления. В момент, когда ваша группа получила приказ отвлечь внимание противника, вас списали. Ее признали погибшей. Героически, конечно. Вам, кстати, даже следующие звания присвоили, не дожидаясь выслуги. И всем вашим людям тоже. Посмертно, что характерно. Так что поздравляю вас, господин вице-адмирал. Му, нехорошие люди. Вот тут я с вами согласен, однако это спасло вашу карьеру и, возможно, жизнь. Так что следствие не имеет к вам претензий. И думать надо сейчас не о следствии, а о том, что делать дальше. А что дальше? Вполне искренне удивился Александров. По-моему, для меня все просто. Дадут эскадру и пошлют в бой, либо не дадут, либо вообще отправят в отставку. Масса вариантов, и всех их объединяет простой факт. От меня ничего не зависит. А вот здесь вы как раз ошибаетесь. Усмешка на лице Персона стала хищной. Я же говорю вам, на самом верху. Бардак, разброд и шатание. И вопрос о том, что делать с излишне самостоятельным адмиралом, на самом деле стоит в самом конце списка. Так, а вот с этого места поподробнее, разом посерьезнел Александров. Да чего уж подробнее. Результаты последнего сражения кого-то напугали, кому-то встали против деловых интересов. Короче, все громче орут наши пацифисты, уже всех заглушили. Все идет к тому, чтобы подписать мир. Дебилы, без выражения пробормотал Александров. Сейчас надо атаковать и добивать, шансы, пока восточники не оправились, неплохие. А так, следующая война будет тяжелее. Все куда хуже, Персон вздохнул, плечи его опустились, будто из контрразведчика выпустили воздух, как из воздушного шара. Вы умеете водить эскадры лучше любого компьютера, но в политике, боюсь, не разбираетесь совершенно. Адмирал, тут ведь как? Первым запросивший мира считается проигравшим, и его можно гнуть через колено. Ваша планета автоматически оказывается разменной монетой и почти наверняка попадет в зону интересов восточников. И моя тоже. И еще несколько. Догадываетесь, что здесь будет, догадываться не стоило, адмирал и сам знал, что случается на оккупированных планетах, особенно когда там похозяйничают узкоглазые. Видел, случалось, и наблюдал, как впервые увидевших такое молодых солдат отправляют в психушку. Что же, мотивы Персона ясны, цели совпадают с его собственными. Любой ценой не допустить врага на родную планету. А раз так, ваши предложения, воевать и побеждать, причем быстро, это совпадает с моими выкладками. Я так полагаю, помощи из метрополии ждать не приходится. Не совсем. Кое-что нам, разумеется, подкинут, но именно кое-что. Опираться придется почти исключительно на свои силы. Двумя планетами против объединенных сил восточников. Простите, это не серьезно. Не двумя, нас значительно больше. И потом, у нас все равно нет выбора. Мы будем драться. Хотя бы ради наших детей. И лучше, если выступим единым фронтом, иначе нас легко раздавит поодиночке. Итак, вы правы, деваться некуда. Я согласен. И два не испытывающих друг к другу симпатии человека пожали руки. Планета Урал. Сутки спустя. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять, а за 4 дня до отлета именно этим и приходится заниматься, причем одновременно. Миллион дел, и все надо решить. Помощники, конечно, вкалывают, как проклятые, но нет у них адмиральского авторитета. Нет. Так что многое приходится разруливать самому, особенно когда вопросы касаются поставок. А поставщики, они народ такой, стремятся взять вещь подешевле, а толкнуть ее подороже. Хорошо еще, что после того, как пару-тройку особо ушлых расстреляли по приговору военного трибунала у ворот их собственных складов с гнильем, народ понял, наконец, что во время войны с флотом шутки плохи, и прекратил лукавить. До следующего раза. К концу дня маховик наконец раскрутился, но Александров в тот момент уже ощущал себя выжатым лимоном, и очень, очень хотел расстрелять еще кого-нибудь. Поэтому, когда он уже возвращался к себе, то звонок с сообщением о чрезвычайной ситуации воспринял, как должное, с раздражением и удовлетворением одновременно. Ну что же, он давно ожидал нечто подобное. Вопрос был лишь в том, кто окажется первым. И, похоже, кто-то выбрал слабое звено. Точнее, посчитал его слабым. К Александрову не раз и не два пытались ненавязчиво приставить телохранителей. Он же в жесткой форме отказывался. Во-первых, телохранители могут запросто превратиться в соглядатаев, а во-вторых, за себя адмирал не боялся ни капли. И дело даже не в пресловутом «кто космический бой прошел», тот вулкана не боится, а просто потому, что мог за себя постоять, а стоящие за ним силы в лице флота запросто нашинкуют на Струганину и исполнителей, и заказчиков. Возможно даже, вместе с непричастными, просто оказавшимися в неудачное время не в том месте, то есть слишком близко к эпицентру событий. Информация была доведена до всех заинтересованных лиц и эксцессов пока не происходило. Зато сам Александров не постеснялся. Собственная служба безопасности, пускай и не очень серьезная, у его флота имелась. Соответственно, имелись и возможности, поэтому кое-кому он своих людей приставил, так, на всякий случай, не столько даже охранять, сколько предупредить о возможных неприятностях. И если того же Устинова охранять смысла не было, он и сам достаточно крут, и ребятишки, способные лбом проломить стену, а ногой перерубить пальму, у маршала имеются, то люди, которые не могли похвастаться таким положением, находились, что называется, под колпаком. И один из людей адмирала сейчас вышел на связь. Дальше события развивались с неплохой скоростью. Через какие-то 15 минут рядом с адмиралом остановился новенький автобус веселой желтой расцветки с поблескивающими в свете уличных фонарей зеркальными стеклами. Внутри машины со всем удобством разместились два десятка человек в легкой броне, обвешанные оружием. Десантная группа Суворова его, Александрова, личная гвардия. Конечно, намного эффектнее было бы приземлиться возле места назначения на десантном боте. Из практической точки зрения лучше. Тяжелая машина отменно защищена и несет мощное для своего класса вооружение. Однако легко представить и то, какой фурор произведет тяжелый аист, плюхнувшийся в центре, ну ладно, пусть даже на окраине города. Скандалов, тем более сейчас, когда на дворе война, требовалось избегать. Общество должно быть единым и верить, что у тех, кто его ведет, тоже нет разногласий. Поэтому если слухи еще можно перетерпеть, то большой скандал. Нет уж, работать надо жестко, чтобы враги поняли намек, но притом аккуратно. И потому вместо маленькой бойни Александров решил провести локальную операцию. Так, на 2-3 десятка трупов, не более. Полчаса езды, и вот они на парковке метрах в 40 от серого, неприметного здания в одном из новых районов. Не самое престижное место, но даже в нем интересующее приехавших строение выглядело убогим. Впрочем, как раз это было нормально. Такая архитектура, традиция. Здесь, в угрюмой пятиэтажной коробке, располагалось районное управление планетарного МВД, полиция криминальная, налоговая, транспортная, еще какие-то структуры, к ней относящиеся. Плюс районная, опять же, прокуратура. Вполне закономерно, если вдуматься, ведь это практически единственные структуры, военным неподконтрольные, да и самый высокий уровень коррупции тоже у них. Одно радовало, защищено здание было так себе. Точнее, вообще не защищено. Решетки на окнах, толстые стены, бронированная дверь. По сравнению с офисами управления планетарной безопасности меньше, чем ничто. Оно и понятно, кто ж сюда в здравом уме полезет. И на сопротивление штурмовым группам флота это место уж точно рассчитано не было. По случаю позднего времени во всем здании горело всего несколько окон, что радовало. Здесь, по информации, любезно предоставленной компьютером, работало человек 300, и, даже если вычесть всевозможных дам бухгалтеров, делопроизводителей и прочих завхозов, толпа получалась внушительная. Перестрелять их можно, а вот взять здание под контроль наличными силами, вряд ли. Но это днем, а сейчас, только дежурные и те, кто Александрова, собственно, интересовал. Кстати, происходящее выглядело неплохим поводом заиметь компромат на них с определенными перспективами в будущем, но это, потом. Сейчас же надо было разобраться с первоочередными вопросами. План здания у них был, и выглядел он примитивным до нельзя. Почему бы и нет, кстати. В плане обороны единственный полицейский участок на памяти Александрова, который мог сойти за крепость, располагался на планете Мехико-Дальняя. Там да, рота вооруженных до зубов и неплохо обученных полицейских, два танка в гараже, броневик во внутреннем дворе и автоматические пушки на въезде. Площадь занимает раз в 5 большую, расположен на расстоянии 200 метров от ближайших домов и похож на крепость и тюрьму одновременно. Причем неизвестно, то ли полиция защищает город, то ли защищается от него, бардак на планете царил жуткий. Вот с тем участком и впрямь пришлось бы повозиться, хотя на Мехико его можно было бы и с воздуха накрыть. Или даже с орбиты, там подобным никого не удивить. Здесь же приходилось действовать тоньше. Угрюмый хакер из службы электронной поддержки в течение пары минут взломал охранную систему, и теперь камеры наружного наблюдения показывали, что вокруг тишь да гладь. Долго таким примитивным способом обманывать никого не удастся, но несколько минут, без проблем, а большего и не требовалось. К обоим запасным выходам бесшумными тенями скользнули десантники, по два на точку, с задачей блокировать и никого не выпускать. Ну а основные силы группы вторжения, не скрываясь, пошли внутрь через парадную дверь, благо ее никто закрыть не догадался. Молодой лейтенант, дежурный, замер в своей клетушке, не зная, то ли выронить изо рта сигарету, то ли проглотить ее. И понять мальчишку было можно. Камера показывает, что снаружи никого нет, и вдруг дверь открывается, помещение мгновенно заполняется народом самого зверского вида, а в его драгоценное лицо упирается ствол огромного, брутального вида пистолета. Из головы вылетают и мысли о сигарете, и инструкция, требующая нажать тревожную кнопку, и даже тот факт, что у самого лейтенанта на боку кобура с пистолетом. Впрочем, уже без, обезоружили неподкупного стража походя, мгновенно и даже как-то изящно. «Мил человек, ты давай, двери разблокируй», раздался очень доброжелательный шепот в ухе, идущий аккурат поверх пистолетного ствола. «К какую?» «Все, парень, все, эки ты недогадливый». Лейтенант подчинился, медленно, как сомнамбула, и клавиши компьютера трогал аккуратно, так, словно они были хрустальные. Впрочем, никто его не торопил. Замки с легкими щелчками открылись и застопорились, после чего лейтенант был посажен в собственное кресло и зафиксирован двумя парами наручников, правая нога к левой руке и наоборот. Кто-то предложил милосердно дать ему по башке, однако до членовредительства опускаться не стали, и, оставив при входе двоих десантников представительного вида с еще более представительными стволами в руках, буквально растеклись по коридорам участка. Впрочем, народу сейчас и впрямь было немного, разве что в караулке обнаружились аж четверо, причем двое спали. Увидев перед собой кучу народа с тяжелым вооружением, в героев они играть не стали, изъявили всяческое желание сотрудничать и даже вызвались показать, кто, что и где. Благодаря их добровольной помощи, уже через минуту Александров стоял перед дверью, из-за которой доносились невнятные голоса и столь же невнятное всхлипывание.